Нет такой темницы, где не мог бы гореть огонь сердца. Нет таких условий, в которых не мог бы расти дух и развиваться. Нет такой тьмы, которая не рассеивалась бы от лучей света. И нет таких препятствий, которых не в силах преодолеть психическая энергия. Преодоление следует понимать как победу. А побеждает все тот, кто самого себя сумеет победить. Так от внешних попыток переходим к внутреннему деланию, которое только одно и приводит человека на путь жизни. Обычно люди вкладывают энергии свои и цель устремлений в то, что вовне, в то время как внешним нельзя заменить внутреннее, ибо внешнее не принадлежит нам, и на планете мы только лишь путники временные. Конечно, планета наш дом, хотя и на время, однако, как всякий дом, он требует украшения и заботы о нем, но при условии ясного представления о том, что конечной целью пребывания человека на Земле не является это малое небесное тело среди миллиардов других. Таким образом, и путь человека по звездам – путь звездный, и необходимость смены воплощений и всех оболочек духа заставляют осознавать, что все, что имеем, не принадлежит нам и не является нашим. Наше – это результат всех жизненных опытов, то есть знания, извлеченные из воплощений, и те отложения в чаше, которые оно дает. Опытное знание значит знание примененное, дающее наслоение кристаллических отложений огня, и не зависит от разрушения временем и от смены оболочек. Не в них отлагается опыт, но в чаше, которая одна для всех воплощений. Почва на лугу одна, но цветы на ней разные, и каждый цветок и каждая травка, от ядовитой до жизнедателей, извлекает из одной и той же почвы и кристаллизует в формы элементы, созвучные сущности зерна. Так зерно духа во всяких условиях жизни из них извлекает опыт и знания по сущности духа и его устремлениям вне ярой от этих внешних условий зависимости. Как два семени трав, ядовитых и полезных, из той же самой почвы извлекают ядовитые или полезные свои свойства, так два человека при тех же внешних условиях жизни от жизни берут один – элементы света, другой – тьмы. Трансмутирующие внешние энергии начало обуславливает этот процесс и его направление, и характер. Один из сокровищ сердца выносит добро, другой – зло. Один – свет, другой – тьму. То, что трансмутируется, не есть ни зло, ни добро. Тьма или свет сердцем творятся черным и светлым. Сердце – это великий трансмутатор материи и энергии, текущих через оболочки духа. Так каждое мгновение творит человек. Свет или тьму. Мыслями и чувствами это творится, ибо творчество – это удел человека. В беспредельности творческие способности растут, но границ не имеют. Миры зачинаются творческой мыслью. Творческая мощь человеческого духа в потенциале своем безгранична.